Глава 7. В 1983 году Юлиан Семенов, выступая в концертной студии Останкино, прочитал стихотворение Ники, предварив его такими словами. «Я вам хочу прочитать стихи Ники Турбиной, чтобы вы послушали, как эта девочка пишет. Ей только-только исполнилось 7 лет». Примечание. В 1983 году Нике было 8 лет, а это стихотворение датировано 1982 годом. Конец примечания. Называется «Возвращение». Каблучки по ступенькам, в дверь звонок ты стоишь, за плечами взмах волос и раскинуты руки, как разорвана ночь. Я не верю в разлуку, слезы прочь, но ты смотришь с тревогой. Снова дни пролистав, по железной дороге не вернулся состав. Ты осталась в том доме, где чужие углы, где все лица в разломе, где молчанье, как крик, и уколешься взглядом о чужие слова. Лифт захлопнется рядом, ты ему не нужна. Товарищи, 7 лет. Ника Турбина. Зал взорвался овацией. В книге «Черновик» к этому стихотворению в конце добавлены 4 строки. «Этажи бесконечны, и в проеме окон будет лиц бессердечье, как церковный звон». Прочитайте это стихотворение внимательно. Не кажется ли вам, что это чистой воды любовная лирика взрослого человека? Ребенок в 7 лет не мог испытывать таких чувств, тем более написать о ком-то, кто их пережил? Вдумайтесь, о каких каблучках, раскинутых руках, разлуке, железной дороге и чужих углах может говорить 7-летняя девочка? О каком лифте, когда, живя в Ялте, она его в глаза не видела? Невольно приходят на ум другие, исполненные тех же горьких чувств стихотворения уже из моего архива. Приведу некоторые из них, написанные рукой Майи в общей тетради номер 1 и, по понятным соображениям, не включенные ни в одну из книг Ники. Горько плачет женщина у окна. Ей на картах выпало, что она будет одинокою много лет. Погадать ей заново? Правды нет в том, что ей предсказано будет мной. Ворожить тут надобно ей самой. Краем глаза, заглянув в жизнь чужую, в затворенное окно подгляжу я, не хватило своего счастья. Не попробовать его здесь украсть мне? Забери меня к себе, тишина. Ты одна. И я одна. За околицу вдвоем побредем. Там тенистые луга, колок дерн, и нескошена трава зелена. Горькой ягодой во рту тишина. Не правда ли, последние строки перекликаются со стихотворением «Я полынь трава»? Замечу, что все эти стихи ритмичные и рифмованные. Правда, есть и белые лирические стихотворения. К примеру, такое. «Зайди ко мне минут на 5. Мы просто помолчим вдвоем. Что больно, позабудем. Вспомним лето, следы на гальке, мокрые ладони. Медузу я поймала холодно, ее прозрачное морское тело, но вдруг от солнечных лучей Исчезла пленница моя, а мне осталась чуть-чуть с горчинкой терпкая ее слеза. Давай же помолчим еще о чем-нибудь. Интересно, найдутся ли читатели, которые, ознакомившись с этими стихами, хотя бы не усомнятся в авторстве Ники? Таких примеров немало. Так в первоначальном варианте стихотворения «Не дозвонились до меня друзья», таблица 1, пункт 11, были такие очень личные строки. «Я прошлым здесь жила, засохшие цветы в стеклянной вазе, давно пора спустить в... Я книги убираю в шкаф». Они подарком быть должны для вас. И поменяла на двери звонок. Боялась, не услышу я шагов. Осталась мне одна свеча на память. Свеча одна на крышке черного рояля. Своей слезою восковой старается меня утешить. Одна садилась я за стол обедать. Не отрывала лист календаря. Далее следует окончание стихотворения в соответствии с книгой. Согласитесь, что приведенные строки принадлежать Нике никак не могли хотя бы потому, что в ее возрасте прошлым жить нельзя. Здесь видим и несколько строк, которые потом Майя включила в стихотворение «Я начинаю ощущать». У нее ничего не пропадало. Она не только писала стихи, но и, если здесь уместно это выражение, компоновала их, дополняя новые строки, написанными ранее фрагментами. А стихотворение «Золотую рыбку обманули», таблица 2, пункт 9, привезенное якобы Никой из Италии, смотрите главу 2, части 2, возможно, еще до этого написала Майя в Ялте. Примечание. Когда у Ники было в Италии время, чтобы писать? Переезды, десятки выступлений, интервью, приемы и тому подобное не давали возможности даже на передышку? Конец примечания. Перечитайте его. Оно тоже о безответной любви. Все, и я в том числе, думали, что это стихотворение совсем о другом, о разрыве с Евтушенко и молчание вокруг Ники после ее возвращения из Италии, и оно действительно отвечало бы этим мыслям, если бы не знать о любовных перипетиях Майи. Да и о каком горьком начале могла писать Ника, когда он у нее был блестящим в прямом и в переносном смысле «Золотой лев Венеции». К любовной лирике Майи можно безошибочно отнести и стихотворение «На улице какой», таблица 1, пункт 36, что подтверждает даже та редакция, в которой оно вошло в книгу. Но обратимся ко второй части чернового варианта этого стихотворения. Смотрите иллюстрацию. «Помню только лифт. Он до смешного был скрипучий строк. Меня встречал своей беззубой улыбкой. Остальные все молчали. Я думаю, меня не ждали. А если ждали, только не тогда, когда дрожал звонок отчаянно под пальцем. Чуть-чуть приоткрывалась дверь, и на пороге голос еле слышно мне говорил: «Зачем опять пришла?» Снова безответная любовь. Чужой дом, чье-то молчание и скрипучий лифт. Очевидно, эти строки, как и приведенные ранее, посвящены одному и тому же человеку, жившему в Москве в многоэтажном доме, в котором этажи бесконечны. Ну а в Москву Майя не только приезжала, но и подолгу там жила. Правда, об этом читатели не знали, так как в книгу вошла совершенно другая, адаптированная к Нике версия. Но ведь черновой вариант является первым, значит, именно его, если верить рассказам Карповой, Майя писала со слов Ники. А могла ли Ника такие слова произнести? Нет, конечно. Значит, они, как и все предыдущие, принадлежат Майе. В черновом варианте стихотворения «Как хочется укрыться одеялом» таблица четвертая, после строки «И шумом городским» читаем. «Так хочется мне просто помолчать, услышать шорох простыни прохладной, а может быть перевернуть страницы книжки, которая лежит так долго под подушкой. Мне не хватает дня ее читать». Уверен, что эти, не вошедшие в стихотворение строки, как и все остальные, к Нике отношения не имеют. Причем не только из-за нескольких вариантов стихотворения, что уже ставит под сомнение ее авторство, но также из-за отсутствия оригинала, хотя в 1984 году Ника уже умела писать. То же самое, и это подтвердят последующие страницы книги, можно сказать о десятках других стихотворений. К сожалению, книга не позволяет поговорить о каждом из них. Остановимся на некоторых интересных местах. Примечание. Убедительно прошу читателей сравнивать приводимые оригиналы стихотворений с их окончательным видом в прижизненных книгах Ники Турбиной. Конец примечания. Стихотворение «У слова есть всегда начало» таблица 1, пункт 9, имела не одно, извините за тавтологию, начало. Три слова, три сына, потеряны мной. Начало есть всегда, у слова горького, у радости. У слова есть всегда начало, хоть болью сказано, хоть радостью. У слова есть всегда начало, хоть в боли сказано, хоть в радости. Естественно, четыре варианта первых строк, так же, как и все стихотворение, написаны рукой Майи. Надо отдать ей должное. Она умела работать над словом, и здесь ее извечная лень отступала. Кстати, и конец этого стихотворения тоже был не один. В черновом варианте он выглядел так. «Но где найти четыре строчки, что были мной давно написаны? Им не хватало только точки». Ниже дважды повторенное слово «хорошо» и три подписи, разобрать которые сложно, но предполагаю, что две из них принадлежат Луговской и Загудаевой. Еще ниже рукой Майи написано «На ночь пахнущей строчке» с вопросительным знаком. Очевидно, после таких оценок она в шутку и в рифму дописала это как вариант последней строки. Кстати, отличные от вошедших в книги Ники окончания имеют в черновых вариантах многие стихотворения. В частности, такие известные, как «Тяжелы мои стихи», «Почему же, как стих, я одна?» «Как хочется укрыться одеялом?» «Моя земля, я буду сторожить твой чуткий сон, не потревожив мир». «Евгений Александрович, с вами мне не по дороге» и другие. На одной из иллюстраций читатели могут проследить, как рождалось стихотворение «Молчальником печальным». Таблица четвертая. Ниже впервые приведены два, видимо, незаконченных стихотворения, в авторстве которых сомнений нет. «А над Россией снег идет, и тихим кружевом ложится на мостовую и леса, на поезда и рукавицы, в которых держится тепло. Но снег своим размахом белым закутал новые дома, лишь только вечером от света чуть-чуть желтеет белизна. Морозно утром, лед хрустит, бегущими пробит ногами, и вместе с нами и за нами минута вслед летит. Мы позабыли счет шагам и не считаем слов потоки. Снова Москва, зима, прогулки с другом, Снова Майя Никоноркина. Выше упоминалось, что Ника в несвойственной ей манере пыталась начисто переписать стихотворение «На улице какой?» Таблица 1, пункт 36, но результат был плачевным. А теперь взгляните, насколько красиво и безошибочно написано оно вообще и по сравнению с черновым вариантом в частности. На первый взгляд почерк неузнаваем, но если присмотреться, несложно найти здесь уже знакомые явно майины прописные буквы «В», «Д», «И», «Н», «М», «С», «Ч» и многие строчные. Очевидно, Майя хотела показать Нике, как правильно надо писать, но потом ей надоело выписывать каждую букву, и она две последние строки на этой странице и окончание стихотворения на следующей написала уже ближе к обычному своему почерку. Оставляю читателям время на разгадку очередной Майиной уловки, а пока продолжим знакомство со стихами из общих тетрадей. Они не только интересны и доставят удовольствие прочесть их в оригинале, но и позволят сделать еще один шаг для ответа на вопрос, кто же все-таки был их автором. Сразу же оговорюсь, что все приведенные ниже оригиналы стихотворений и фрагментов никогда не были опубликованы. Обратимся к стихотворению «Одной из женщин», таблица 3, пункт 8. Советую читателям внимательно прочитать его. Смотрите главу 6, части 1, до того, как они ознакомятся с представленным ниже черновым вариантом. В 7:40 отбудет поезд, в 7:40 придет расплата за то, что разорвано платье, и что у тебя за плечом, за то, что забыла вернуться туда, где стрелки часов — это боль. Так неточно торопят минуты вперед. Ты выйдешь на станцию, тихо, твой поезд ушел на рассвете. Не надо придумывать фразы, чтоб время простило тебя, и платье осталось белым. Зеленым бывает поле, зеленой бывает свобода, как ветер, что гонит листву. Ты просто забыла о дате. В 7:40 уходит поезд, в 7:40 приедет любимый. Но это уж было вчера. Вот такой оригинал. Скажите, пожалуйста, кто, кроме Майи, судя по выделенным строчкам и ее почерку, мог написать это стихотворение? Конечно, никто. Майя в молодости, как известно, была весьма привлекательна и, по словам Карповой, могла обворожить любого мужчину. У нее было множество романов в Ялте и в Москве, но удивительнее всего, что она никого не любила. И те, кто увлекались ею, рано или поздно чувствовали это и сами остывали. А Майя хотела лишь любви к себе, которая не могла вспыхнуть без взаимности. Отсюда все ее переживания, спрятанные от чужих глаз в стихи. Об этом, если кто и знал, то лишь Карпова, которая незадолго до смерти мне сказала, что в этом стихотворении Ника уличает Майю во лжи. И я поверил, потому что Майя по жизни была первостатейной лгуньей, для которой ложь — любимейшая из одежд, строка Светланы Карповой. Кстати, этот ее талант, а она была талантлива во всем, проявился и здесь. 7:40, ассоциирующаяся с известным танцем, она заменила на 6:40, удалила все строки, которые могли ее выдать, а главное, дала стихотворению загадочное название «Одной из женщин». Мол, догадывайтесь, о ком здесь идет речь. И тогда слово «любимый» в конце не режет глаз. На иллюстрациях приведены оригинал первого варианта этого стихотворения, их два, второй окончательный, а также страницы из общих тетрадей. Обращают на себя внимание, и это часто повторяется, множество набросков будущих стихотворений, отдельные строки и строфы, которые назовем фрагментами. Даже в таком виде их интересно читать. Судите сами. Люди теряют память, как зонтики в метро. Люди слова бросают, как мусор в окно. Неважно, кому на голову помои вылиты, мои полы вымыты. На этой же странице строки, впоследствии вошедшие и не вошедшие в стихотворение «Чужие окна, немое кино». Читатель, наверное, помнит, что стихотворение «Люди теряют память», таблица 1, пункт 31, Ника читала Иосифу Бродскому при встрече с ним в Нью-Йорке, и у них возник спор по поводу строк «Быть хорошо счастливым, так говорил Всевышний». Великий поэт заметил, что Всевышний так не говорил, а Ника утверждала, что как автор вправе вложить ему в уста эти слова. Так вот, в оригинале этого стихотворения был иной вариант. «Быть хорошо счастливой» — так ведь хотел Всевышний. Конечно, «говорил» читается легче, чем «так ведь». Но эта замена привела к изменению смысла, что не ускользнуло от внимания Бродского. Ознакомлю читателей и с другими фрагментами стихов Майи. «В Крыму вангоговская ночь. Летят по небу кипарисы». Примечание. Перекликается со строками Никаноркина, а кипарисы у дороги так странно шепчут о Ван Гоге. Конец примечания. «Закройте, закройте скорее окно, иначе вас на руки ветер подхватит. Черное, белое, белое, черное, лица мелькают, как карты в колоде, правда затеряна в лживых словах. Мне не хватает дня и не хватает ночи, наверное, от того, что дни зимой короче. Гимн времени. О чем поем? О том, что хорошо вдвоем». Обратите, пожалуйста, внимание. К сожалению, все подобные случаи проиллюстрировать невозможно, что на одних и тех же страницах вместе с фрагментами написано стихотворение, к которым эти фрагменты отношения не имеют. Это говорит о том, что все они не только написаны одним почерком, но и одним человеком. Вы, конечно, возразите, мол, Ника сначала могла диктовать одни строчки, потом другие. Мало ли, какие небесные диктанты нашептывал ей Господь. А вы можете себе представить, что он, к примеру, смотрите иллюстрацию, вначале продиктовал ей такую строфу: «Я с тобой расстанусь на перекрестке утра, я уйду дорогой, где живут слова». Затем еще одну: «Желтый лист на сетке кипариса, тополь облетает, лето спит». И, наконец, с некоторыми поправками полностью стихотворение «Я трамваем не поеду», таблица 4. Таких примеров не счесть. Майе, как любому поэту, в голову могли одновременно приходить разные образы и мысли, которые она подряд записывала. Иногда они так и оставались фрагментами, иногда становились частью ее стихотворений или Никиных. Но чтобы Майя, скажем, записала какие-то свои строки, а потом стихотворение Ники, потому что больше негде было его записать или по другой причине, мне представляется абсурдным. Майя писала не только любовную лирику. В качестве примера приведу одно так и не вошедшее ни в одну из книг Ники стихотворение. «Чем кормите ребенка своего? Грудью? Кашей? Или строкой, которую поете, укладывая в колыбель, усни родной? А я ему: не надо спать. Буду тебя качать утром и днем, в сад поведу гулять, и будем мы там вдвоем. Только ночью не спи, а со мной говори. Родила я тебя, не помню когда, в дождь или в снег, или в солнечный свет. Это ты знаешь лучше меня. Я только мать твоя, ты превратишься в волшебную силу, вечный ребенок. Не спи, мой милый!» Снова задаю тот же вопрос. Могла ли Ника это написать? Точнее, продиктовать Майе? Сомневаюсь. И очень. Майя также исключала из своих ставших впоследствии Никиными стихотворений строчки, выдававшие истинного автора, которым мог быть только взрослый. Пример тому стихотворение «Новости дня». Таблица четвертая. Читаем в книге. «Я очень люблю засыпающий дом, и пылью покроются». В оригинале между этими строками стоят следующие. Они выделены. «Я очень люблю засыпающий дом». Внимание! «И легче нам будет молчать в темноте». «И пылью покроются». В книжном варианте этого стихотворения перед выделенными словами, они исключены, стоит многоточие. Кроме того, как видно из иллюстрации, выпали и другие, выдающие Майю с головой строки. «Подумаем просто, что рада была увидеть тебя, не дождавшись утра». Еще пример. Стихотворение «Стихи мои похожи на клубок». Таблица 1, пункт 16. Заканчивается словами «Пусть радугой окажутся слова», а в оригинале окончание этого стихотворения иное. Последние две строки зачеркнуты. «Пусть превратятся в радугу слова и охраняют моего ребенка», то есть Нику, так как она ребенок Майи, чьим почерком это написано. Так как тогда, скажите, Ника могла быть автором этого стихотворения? Можно привести и другие, не менее интересные места. Вот как в оригинале выглядело начало стихотворения «Благослови меня, строка». «Благослови меня, строка, благослови на бой и славу». Вот о чем. О славе мечтала Майя, когда, будучи девушкой, повезла свои стихи в Москву, а за славу она готова была сражаться, идти на бой. Естественно, в таком виде стихотворение для Ники не подходило, и славу пришлось заменить на рану, тем более что появилась, хотя и отдаленная рифма «раной встану».